Глава 4. На корабле сразу началась суета. Рядом со мной неожиданно появился Ркхан. «Ну что, Рагнар, предстоит славный бой», — радостно улыбнулся он. «Ты так этому радуешься?» — уточнил я. «Может, мы оторвемся?» «Почему я не должен радоваться?» — искренне удивился тот. «Хорошему бою надо радоваться, ведь именно в сражении и есть настоящая жизнь. А насчет «оторвемся»?» Судя по всему, пираты были моряками поопытнее. Мы торговцы, и у нас корабль предназначен для перевозки грузов, а не для того, чтобы бить рекорды скорости. От пиратов мы не уйдем, так что надо быть готовыми к любой схватке. Я тебя понимаю, только надо позвать Алию, я сейчас. Не надо меня звать. У этого гнома такой голос мертвого поднимает. Моя подруга появилась рядом со мной. Корабль уже подошел ближе, и можно было его как следует разглядеть. Я даже увидел по борту надпись «Змея». Палуба наших преследователей буквально бурлила народом. Сами пираты были вооружены до зубов. Я не мог разглядеть ступени, но, похоже, их корабль был окружен щитом Инеаля. Такого размера щит поставить сложно. По крайней мере, среди них имеются маги не меньше ступени мастера. Словно подтверждая эти мои мысли, в наш корабль полетели огненные шары, однако они растекались по щиту, которым тот был накрыт. В ответ мы с Алией, переглянувшись, тоже атаковали, но это можно было назвать пристрелкой или пробой сил. К нам присоединились матросы, и к нашим огненным и воздушным заклинаниям добавились их плетения. Таким образом, корабли сближались, обмениваясь магическими ударами, которые не наносили никакого урона. Пока. Тем временем капитан спустился с мостика на палубу и громкими ругательствами, которые сопровождали легкие пинки, расставил своих матросов. Кстати, те уже успели нацепить на себя доспехи. В основном, конечно, кожаные, но я сразу обратил внимание, что кожа достаточно странная. По крайней мере, над ней кто-то хорошо поработал магией. В руках они держали сабли, и по их уверенному виду я понял, что это не первая схватка этих людей. Сейчас у матросов в руках были небольшие арбалеты. И вот по команде капитана первый залп полетел в уже находившийся в километре от нас вражеский корабль. К моему изумлению, часть болтов сумели пробить щиты Неаля, и у противника появились первые потери. Да, капитан меня удивлял все больше и больше. Змея стала притормаживать, разворачиваясь бортом и готовясь взять наш корабль на абордаж. Вверх взметнулись крюки, впиваясь в борт. Причем щиты Неали никак не остановил их. Вооруженные в основном саблями и короткими мечами, пираты хлынули через борт, лихо прыгая на палубу. За их спинами увидел вытянувшуюся шеренгу магов, которые не прекращали обстрел. На этот раз я даже не успел разглядеть ступени нападавших, но понял, что явно не выше адепта. Максимум продвинутая ступень, но численное преимущество было серьезным. Я выхватил секиру и встретил первого врага. Тот не успел прийти в себя после прыжка, как мое оружие отрубило ему руки вместе с плечом. А затем мне стало жарко. Хорошо еще, что сами пираты были не такими уж и опасными бойцами. Скорее всего, их можно было назвать безбашенными. Смерти они точно не боялись. Блин, берсеркеры какие-то. В бой включились матросы под командованием гнома, и жаркая схватка закипела по всей палубе. Лишали, забравшись по мачте на высоту 5 метров, точечно бомбардировала врагов огненными шарами. Я покачал головой. Конечно, это было рискованно, но весьма эффективно. Как минимум 4 обугленных тела на палубе было делом ее рук. Да и, как понял я, древесина, из которой был сделан корабль, явно обработана какими-то заклинаниями, так что, чтобы ее поджечь, надо сильно постараться. Отправив к Мелику еще 2 пиратов, я перевел дух, так как основная часть нападавших сместилась в сторону матросов, которые, на удивление, стойко держали оборону, но в основном благодаря гному, молот которого был поистине смертоносным. Я поискал глазами Ркхана и увидел его недалеко от себя. Он тоже только избавился от последнего врага. «Давай на вражеский корабль!» — рявкнул он, и, совершив гигантский прыжок, опустился на палубу пиратов, которые совершенно не ожидали от него подобной прыти. Но, опомнившись, они навалились на него оставшейся толпой, которая пусть была небольшой, но точно как минимум человек 20. Я, конечно, не мог прыгать таким образом, но у меня были сделаны дедом артефактные ботинки. Так что, используя поступь ветра, и, создав под своими ступнями воздушные ступеньки, я перебрался на корабль врага. Мне было легче это сделать, так как основная масса защитников отвлеклась на орка. Однако меня тоже заметили. Наша атака достигла своей цели. Шеренга магов прекратила обстреливать наш корабль, в их руках появились сабли и мечи, и они бросились на помощь своим товарищам. Понятно, что они решили. Основную опасность представляет именно орк. Тем более Аркхан разошелся. Его секира не просто светилась, а она пылала голубым пламенем, и никто не мог отразить ее. На моих глазах она просто перерубила меч, которым пытался парировать его удар один из пиратов, словно это не железо, а деревянная палка. А после мне стало не до наблюдения. У меня появилось сразу четверо противников. Двоих я успел атаковать воздушными кулаками, отбросив их назад, и, вспомнив то, что мы учили с Аркханом, принял первую стойку. Вот в настоящем бою я и понял эффективность стиля, которому меня обучал орк. Минимум ударов. Каждый удар — это смерть. Мягкие переходы и уклонения. В общем, даже четверо врагов не смогли мне ничего сделать. Вскоре они все валялись со страшными ранами. Секира — это серьезное оружие. Правда, я не обольщался. Мои противники были слабыми в ближнем бою, да и в магическом таланте всего адепты. Вон Аркхан, пока я разбирался с четырьмя, сумел накрошить пару десятков, и, судя по его цветущему виду, пусть и слегка подпорченному кровью и кишками, которыми была покрыта его броня, совершенно не устал. Ухмыльнувшись, он отсалютовал мне своим оружием, и тут появились еще трое противников. На этот раз я напрягся. Судя по всему, это были тяжеловесы. Один из них высокий, темный человек, одетый в богатую одежду, и двое низких крепышей-гномов в традиционных пластинчатых кольчугах. «Аркхан!» — прогремел высокий. «Все-таки мы встретились!» «Я же обещал тебе, Керик, что мы встретимся, и ты умрешь только от моей руки!» Нахмурившись, сообщил ему орк. «Пора отправить к Мелику одного из самых удачливых капитанов пиратского братства. И в этот раз твои фокусы тебе не помогут». «Ну, попробуй», — ухмыльнулся тот. «В этот раз я и без фокусов разберусь с таким оркским отродьем, как ты. Тем более у меня помощники появились. Между прочим, отличные воины». Он хлопнул гномов по плечам, но те лишь равнодушно рассматривали нас. «Но скажи, вот зачем ты с собой мальчишку притащил?» Он махнул рукой на меня. «Чтобы мы размялись? Или ты теперь с собой детей таскаешь?» «Не надо недооценивать молодое поколение», — презрительно фыркнул орк и взмахнул секиры, словно приглашая Керрига на бой. «Заканчивай уже болтать, а то я посчитаю, что ты струсил». «Как хочешь, на мальчишку одного корда хватит», — презрительно заметил капитан пиратов. В его руках каким-то волшебным образом появились две сабли, и он спокойно направился к орку. С ним пошел один из гномов. Второй же гном, видимо, тот самый корд, направился ко мне, вытаскивая молот. «Иди сюда, щенок», — пробасил он. «Я тебе сейчас яйца отрывать буду». Ступень духа, как у второго мага. А вот капитан-эксперт. Что ж, посмотрим, кто кого. Гном явно меня недооценивал, и я не спешил его разубеждать в этом. Все-таки мой внешний вид вел опытного, а я не сомневался, что именно опытного мага в заблуждение. Он, поигрывая молотом, встал в нескольких метрах от меня, и я решил, что пора. Несколько отправленных подряд воздушных кулаков, в которые я постарался влить побольше энергии, а следом за ними воздушные лезвия изрядно удивили гнома. Он, похоже, и не понял, как покатился по палубе. Но останавливаться я не стал и побежал за ним, постоянно атакуя. Воздушный кулак, шаровая молния, огненная плеть, огненный шар. Подобная связка, повторенная 4 раза, добила гнома окончательно. Молот отлетел в сторону, и он теперь смотрел на меня с ужасом. «Кто ты, Мелик, тебя возьми? На том свете узнаешь», — пообещал ему я, и последней шаровой молнией отправил его в царство мертвых. Развернувшись, увидел, что у Аркхана дела тоже шли неплохо. Второй гном валялся изрубленным, а Керик отступал, с трудом парируя выпады орка и постоянно уклоняясь от его атак. Аркхан тем временем усиливал натиск. Голубое пламя, буквально лившееся с лезвия его секиры, отражал какой-то хитрый прозрачный щит вокруг пирата. Я понял, что это точно был не щит Инеали, а что-то другое. К моему удивлению, орк перешел на огненные заклинания, и огненная плеть сейчас чередовалась с ударами секирой. Потом неожиданно Ракхан выстрелил в противника мощной молнией. И, конечно же, последнюю точку в бою поставила магия. Улучив момент после удара огненной плетью, орк атаковал ледяной стрелой. Редкое плетение, но учитывая, что воды рядом прорва, весьма эффективное и мощное. Одна рука Керрига покрылась льдом, и сабля звеня выпала у него на палубу. А следующим ударом орк снес капитану голову с плеч. И тут до меня дошло. Ракхан использовал сразу три стихии. Как это возможно, если для этого нужно иметь три отдельных искусства, либо обладать редчайшим универсальным искусством, как у меня? До этого при создании дистилляционного артефакта Ракхан использовал одновременно магию огня и льда, но я не придал этому значения, а теперь все стало на свои места. «Ракхан, как ты можешь использовать одновременно три стихии?» — задал я важный вопрос. На что орк, подмигнув мне, ответил. «Не только ты владеешь универсальным искусством. Ты знаешь руны, владеешь универсальным искусством. Кто же ты такой?» — задумчиво спросил я. «У всех свои тайны. Меня тоже интересует, где ты научился создавать такие артефакты и где взял универсальное искусство, если учитывать, что ты из слабого королевства». Ракхан был прав. Если я ему не рассказываю о своих секретах, то какое имею право узнать его тайны? «Ладно, пошли посмотрим, что там на нашем корабле», — предложил орк. Но смотреть было не на что. Как я увидел, победа была за нами. Матросы деловито сбрасывали трупы пиратов в воду. Я увидел Алию, которая о чем-то говорила с капитаном. «Без нас там справятся», — подошел ко мне орк. «Пойдем посмотрим, что в трюмах у этого корыта. Все равно мы все заберем, прежде чем потопим его». «А зачем топить?» — удивился я, когда мы отправились к входу в трюм. «Мы же захватили его». «На него у нас нет матросов. Мы просто не сможем им управлять и довести его до Зиалиса», — пояснил орк. «А кто этот Керрик?» — спросил я. «Ты его вроде знал?» «Знал», — нахмурился Ракхан. «Еще та сволочь. Мы схлестнулись во время моего первого плавания 2 года назад, когда я только устроился на этот корабль. Я тогда капитана Мерва плохо знал. Нас этот Керрик догнал с 3 кораблями, а у гнома в трюме какой-то важный груз лежал. И эта пиратская сволочь об этом знала. Только не ожидала на корабле меня застать. Вот там мне постараться пришлось. Даже какое-то время думал, что не справлюсь, глаза орка затуманились, и он даже остановился, видимо, еще раз переживая этот бой. С 2 сторон нас на абордаж взяли. Славный бой был, не то что сейчас. Команда у гнома послабее была, но, в общем, повеселился я и покрошил пиратов знатно. Ну и самому, конечно, досталось, все-таки Керрик эксперт. Пусть и не особо опытный, но эксперт есть эксперт. А на моей стороне был опыт. Огромный опыт. Зажал этого идиота Керрига на одном из его кораблей, только у него оказался один интересный артефакт огненный. Одноразовый и страшно дорогой. Я не смог бы защитить свой корабль, если бы он его применил, а этот сумасшедший точно сделал бы это. И не успел бы я его убить. Сам бы я, конечно, выжил, да и гном тоже, но команду бы мы точно потеряли, и груз, за который капитан так трясся. В общем, первый раз в своей жизни я поддался на шантаж, но сразу предупредил пирата, что мы еще встретимся. И эта встреча будет последней в его жалкой жизни. Так что уплыл тогда Керрик живой и здоровый, но сейчас я сдержал свое обещание. Что ж, поздравляю, искренне порадовался я за него. Пошли уже, хочется посмотреть на пиратские сокровища, пока наш прижимистый капитан до них не добрался, улыбнулся орк. Мы спустились по лестнице в трюм, и первое, что мне бросилось в глаза, это грязь. Да, у нашего капитана все кругом блестело. Здесь же создавалось впечатление, что не убирались с момента постройки корабля. К этому примешивалась страшная вонь. «Какие же скоты тут могут жить?» — поморщился орк. «А еще считают, что орки в грязи живут. Да у нас отхожее место чище, чем здесь». Я лишь покачал головой. Кроме грязи в трюме практически ничего не было. Какие-то мешки с тряпьем, бочки с пресной водой, еда. Вот и все. Но внезапно тишину нарушил чей-то всхлип. Я вздрогнул и переглянулся с Ркханом. «Кто здесь?» — рыкнул орк, но в ответ раздался еще один всхлип. Мы пошли в сторону, откуда доносились звуки, и вскоре подошли к клетке. Настоящая небольшая клетка с железными прутьями, а в ней я увидел железную миску и маленькую девочку с ошейником на шее.